Глава 7. Флейтист. На бомжатнике безмятежно развалился какой-то юнец с флейтой в руках. На лице его играла блаженная усмешка. Банджо с Рэем проходили мимо, и, увидав его, Банджо сказал: «Этот из наших, по всему видать». «Думаешь?» — откликнулся Рэй. «Да зуб даю! Ты только глянь, в какой он позе! Родом из Южной Каролины, так же верно, как то, что кукурузная лепешка родом из страны дяди Сэма. Сам смотри, как я его разбужу. Здорово, земляк!» «Здорово!» Все трое сошлись вместе. «Только приехал. Вид у тебя такой праздничный, как будто тебя боженька в лоб поцеловал». «Ну, если и поцеловал, то как-то без большой охоты», — откликнулся парень с флейтой. «Я только что избавился от всего, что у меня было!» И он вывернул карманный брюк. «Ты хочешь сказать, тебя избавили?» — рассмеялся Банджо. Флейтист поведал им свою историю. У него были превосходные белые зубы и красные десны. И с чувством удовлетворения, выставляя все это на показ, он рассказал про свою старуху и свою канаву, с той же сердечностью, с которой делали это до него многие и многие цветные парни. Начал он с того, как уволился со старухи после ссоры с одним офицером. Старуха была вроде той, что доставила в Марсель Банджо. Редкой породы, одна из тех слоняющихся по всему свету американских тихоходок, что время от времени показываются в Марсельском порту. Экипаж был сплошь негритянский. Флейтист был среди них единственный светлячок. Был там один депортированный вестафриканец по имени Талуфа. Покинуть корабль ему следовало в каком-нибудь европейском порту, и он выбрал марсельский как самый вольнолюбивый. Флейтист и Талуфа стали большими друзьями. На судне они были самыми примечательными персонажами. Талуфа был родом из колонии в Британской Западной Африке. Там посещал миссионерскую школу и человеком был умным. Флейтист же родился в хлопковом поясе, но еще когда он был маленьким, семья его переехала в Нью-Джерси. Там он ходил в школу и окончил ее с дипломом о среднем образовании. Из Штатов он выехал впервые. Раньше он плавал только вдоль побережья, из Нью-Йорка в Новую Англию и из Нью-Йорка на юг. В школе он немного учился по-французски. От бывалых моряков флейтист наслушался о чудесах Марселя, и юношу захватила идея добраться до него. Ему хотелось на славу повеселиться в городе, но стоянка у них была всего 3 дня. Он работал в столовой для старшего состава и исхитрился получить нагоняй от одного из офицеров. «Я послал его подальше», — рассказывал флейтист. «Он обозвал меня гребаным вонючим нигером, и я говорю, раз тебе так тошно, вон дверь, она не заперта». После этой выходки капитан потащил флейтиста в американское консульство, но там ему не позволили его рассчитать. «Консулу вообще не сдалось, что по этой милейшей всемирной помойке шаталось всякое морячье!» — блаженно хохотнул Банджо. «Вот уж нисколечко!» — согласился флейтист. «Капитан, он сказал, чтоб вел меня обратно на корабль, а мне, мол, чтоб пикнуть не смел. Я говорю, лучше б мне дали расчет, а он мне: «Нетушки, мой мальчик, не на твоем веку. Поедешь домой к своим бататам и дыням, сэр. Вот черт! А хорошо бы сейчас домой дыньки пожевать, сам не отказался бы». Он нарочно так говорил, проглатывая звуки, издевался надо мной. Флейтист с капитаном вернулись на корабль, и флейтиста перераспределили в столовую команды. Но он даже первое поручение не успел получить, уже сцепился с машинистом из котельной. «С меня хватит этой грязной старухи, я увольняюсь!» — вскричал флейтист, и капитан с превеликим удовольствием наблюдал за тем, как он с чемоданом наперевес спускается по трапу. Талуфа еще оставался на борту, его должны были рассчитать завтра. У флейтиста было $10, и он сменял их на франки. Он снял комнату в Жальет и оттуда направился прямо в канаву. Завороженный, флейтист слонялся по дивному марсельскому рыбному рынку. Красные рыбины и голубые, серебристые, золотистые, изумрудные, топазовые, черно-коричневые, серостальные, полосатые, чешуистые, толстобрюхие рыбины, а еще дворняги и бродячие коты, что рычат и шипят друг на друга над выпущенными рыбьими потрохами. Большой рыбный город Марсель, со здешнего центрального рынка на маленькие развалы, в мастерские и кафе расползались склизкие, чешуйчатые, хладнотелые твари. Для перепродажи, для готовки и бог знает для чего еще. Свежий улов из бухты и рыба, доставленная из соседних портов. Рыбаки, притопывающие в своих высоких сапогах. Торговки рыбой, телеса которых заполняют все пространство за прилавками. И рыбачки. В ярких платьях, плотных розоватых гетрах и деревянных башмаках. Очаровательно беззаботные, щебечущие напропалую. Две несут корзинку, полногрудые, соблазнительные, хорошенькие, похожие в окружении товарок на две пышные лилии на озерной глади. На тротуаре вокруг рынка в изобилии продавалась всякая снедь. Куски сыра и масла, сушеная рыба, засоленная селедка и квашеная капуста, ветчина, колбаса, солонина, рис, мука, бобы, чеснок. Собаки замирали у ящиков и принюхивались. Кошки шмыгали вокруг. Одна, черная, лоснящаяся, спрыгнула на бочонок с зелеными оливами, втянула воздух и выгнула спину дугой. Какой-то мальчишка со смехом ухватил ее за хвост. Кошка спрыгнула на тротуар и пулей метнулась в переулок. Беременная женщина сунула оливку в рот, причмокнула от удовольствия и кликнула мальчика, чтобы тот отвесил ей немного. Флейтист бродил среди всего этого пестрого скопления народу, домашних животных и съестного. Вид у него был такой, что даже в этой хлюпающей сутолоке он привлекал к себе внимание. Его заприметил молодой рыбак с блуждающим взглядом, одетый в синий рабочий комбинезон. Запас английских слов у него был скудный, только-только, чтобы привлечь внимание к прилавку. Но флейтист ответил ему по-французски, счастливый и гордый тем, что может пустить в дело свои школьные познания. «Tu parles français très bien», — сказал рыбак. «Время?» «Мяут, tu ne bonne exo, камерет». Флейтист аж раздулся от гордости. Они были в двух шагах от жопного проулка, который, само собой, вел аккурат к рыбному рынку. Немолодая размалеванная проститутка с рыбой в руке нарочно налетела на них и, скорбно отряхиваясь, прошествовала в переулок. «Ici on nique-nique beaucoup», — сказал белый рыбак с противной ухмылкой, и, чтобы проиллюстрировать свои слова, в мерзком жесте постучал кулаком в ладонь и показал в сторону жопного проулка. Проулок этот был длиной в несколько ярдов, с парочкой питейных заведений, мясной лавкой и жалкими лачугами, где вышедшие в тираж бывшие городские хищники обретали свой последний приют. Унылые, сырые ночлежки, населенные отбросами пролетариата, молодыми провансальцами, греками, арабами, итальянцами, мальтийцами, испанцами и корсиканцами. Склизкий, заваленный мусором тесный закуток, в котором ютились лишенные надежды уродливые старухи, проститутки, спекулянты, а еще собаки и кошки, которые без устали гонялись друг за другом, жалкая, гадкая карикатура на обитавших здесь людей. Самое сердце низменной пролетарской любви, смрадной, злобной, жестокой. Канава, которую вместе со всем ее зловонным навозом, плавающим как ни в чем не бывало на самой поверхности, город предоставил самой себе. Неведущие ни о чем моряки, угодив сюда, лишались сотен и тысяч франков. Следы самых хладнокровных и самых нелепых убийств вели со всего квартала именно сюда. Здесь был в ходу небольшой фокус со шляпой. Ее вырывали у непосвященного из рук, окончалось тем, что он, понадеявшись на непристойное продолжение, прощался со всеми своими деньгами, а то и вовсе с жизнью. Белый парень подвел смуглого к одному из кабаков. Внутри живо выстукивало популярный мотив пианола. Рядом дежурили двое полицейских. Один стоял на углу, другой неспешно прохаживался по переулку, поедая арахис. Из бара, ухмыляясь, вышел молодой мужчина в розовой пижаме, размалеванный точно шут гороховый, и засеменил рядом с полицейским. «Утюва?» — вопросила неряшливая женщина, чья грузная фигура заполонила дверной проход. «Куще!» — бросил ей через плечо полицейский. Женщина зашлась во всю мощь своих легких, хриплым гоготом, зарывшись кулаками в обвислые бока и вздернув на себя юбки так, чтобы видны стали похожие на столбы голые бесцветные ноги. «Пететр, Пететр, он и сэжаме!» И снова загоготала. Зайдя в бар, флейтист заказал пиво себе и своему спутнику. Женщина, обслужившая их, себе взяла бутылочку с чем-то вроде лимонада, и все обитательницы заведения столпились вокруг флейтиста, угощаясь тем же напитком. Флейтист сделал вывод, что пойло это дешевле пива, и с усмешкой сказал: «Наливайте!» Но вот он собрался уходить, и ему приносят счет на 475 франков. Он кричит, что платить не будет. Это слишком много. Хозяйка показывает меню. 40 франков за бутылку лимонадного не пойми чего. Флейтист говорит, что заплатить не может. Они пытаются отнять у него кошелек. Он держится за карман. Зовут полицейских. Являются те самые двое, что дежурили на улице. И говорят ему, мол, надо платить. Если он чем-то недоволен, то может подать жалобу в участок. Потом. Флейтист показывает бумажник. В нем всего 350 франков. Хозяйка забирает все и велит донести остаток потом, когда появятся деньги. Полицейские ведут его к выходу, и один из них потихоньку подмигивает хозяйке, когда они переступают порог. Пока флейтист рассказывал Банджо и Рею о своих злоключениях, сзади под сурдинку подкрались, скрытые тенью невесомой пальмы, Денгель и Белочка. Белочка издал какой-то пронзительный звук и щелкнул пальцами, и флейтист испуганно вскочил. «Да ты чего, лопух?» – засмеялся Банджо. Так с тех пор флейтиста и прозвали лопухом. «Хорошо бы тут парень, который сел на полгода, спалил тогда всю эту канаву к чертям», – сказал Рэй. «Да брось, дружище!» – откликнулся Банджо. «С канавой все в порядке. Никого насильно не гонят трахаться в жопном проулке. Пусть растут все цветы, так я считаю». «Ничего себе, цветочки! Что хорошего в том, Банджо, что люди, которые просто приходят сюда развлечься, моряки, в итоге непременно попадают в переплет. Вспомни, как полицейские развели этого парня. Это ведь преступление, взятка, как ни посмотри». «Все канавные полицейские в стачке с бабами и макарю», — сказал Денгель. «Кое у кого из них там вообще свои прикормленные телки». «Не может быть!» — воскликнул Рэй. «Ты что, с луны свалился?» — воскликнул Денгель. «Полицейские тут такие же, как везде. Разве что, может быть, еще худшие свиньи. Им платят по 25 франков в день. Смекаешь?» «Нам стоит призадуматься, приятель», — сказал Банджо. «Гляди, лопух какой довольный!» Усмешка лопуха придавала выражению его лица нечто неизъяснимое. «Ты на флейте играешь или что?» — спросил Банджо. «Да пожалуй, что играю. Если хорошо играешь, ты мне пригодишься». «Как это?» «А так». И Банджо рассказал ему о своей затее с оркестром. Если он в чем и был уверен насчет этого города, так это в одном. Здешние люди любят музыку. И при этом во всей канаве ты в жизни не услышишь хорошей музыки. Если бы собрать ребят и играть классно, успех не заставит себя ждать. Но не такое уж это и простое дело. Кто с инструментами, те подолгу в порту не задерживаются. Мальти вот играет на гитаре, а инструмента нет. «А даже если бы и был, он бы тут же отдал под залог», — сказал Белочка. «Будь уверен. Если я добуду ему гитару, то прослежу, чтобы он этого не сделал», — откликнулся Банджо. Лопух сказал, что у его друга Талуфа есть гитара. «Серьезно? Отведи же меня к этому черномазому», — Где он там затаился?» «Да на корабле же», — сказал Лопух. «Завтра получит расчет. Он меня у себя поселит, так что беспокоиться не о чем». «А он совсем дурачок, да?» — обратился Белочка к друзьям. «Вот почему ты все просадил-то в жопном проулке!» «Отстань от ребенка, Белочка», — сказал Банджо. «Ишь, губу раскатал». «Прям как бабуин», — добавил Лопух со смехом. «Только вот ребенка ты откуда взял?» — обратился он к Банджо. «На моего папочку ты не похож». «Неважно, все равно ты совсем зеленый еще», — откликнулся Банджо. «Короче говоря, думаю, мы можем вместе замутить это дело. Ты с флейтой, твой друг с гитарой». «У него еще рожок есть», — добавил Лопух. «Правда? То, что надо. И я с Банджо». «Банджо? Так вот на чем ты играешь!» — воскликнул Лопух. «Конечно, на нем и играю», — ответил Банджо. «А тебе что, банджо не по нраву?» «Не по нраву! Банджо — это не воля, это инструмент рабства. Банджо — это дядя Сэм. Страна хлопка, массы, миссус и черной мамушки. В наши просвещенные прогрессивные времена мы, цветной народ, должны уходить от всего этого. Надо играть на фортепиано, на скрипке, на арфе и флейте. А на банджо пусть играют белые, если уж им охота помнить всех певших для них черных джой, тот ад, в котором они заставили их жить». «Все это вообще ко мне не относится, нигер», — сказал Банджо. «Я играю на этом инструменте, потому что он мне нравится. И черного джоя не играю. Я играю современные мелодии. Все, что ты тут болтаешь про рабство и неволю, никак не связано с тем, что мы устраиваем оркестр». «Еще как связано. Если ты хочешь заполучить меня и моего друга Талуфу, знай, что мы и слышать не хотим про весь этот уродский блэкфейс и прочую черножопскую хрень». «Да кому он нужен, твой блэкфейс? Это же вчерашний день. А вот то, что ты зовешь черножопской хренью, по нынешним временам очень даже денежная хрень. Потому что джаз и саксофон — это уж точно черножопская хрень. И кому, как не темнокожему американцу, знать, как подхныкнуть публике этим самым блюзом? Пускай он сегодня эдакий предприимчивый музыкальный шут, зато может просить, чего душа пожелает». Лопух призадумался. «Я человек расы, а уж Талуфа так на расе вообще с концами помешан. Был бы вот он только по образованию. Для всей цветной расы настала новая эра. Да здравствует человек расы, и к черту добряка нигера. Капитан начал было насмехаться надо мной, так я ему почти это самое и сказал. Я сказал ему, что мы во Франции, а не в Соединенных Штатах». «Ну и очень глупо», — откликнулся Банджо. «Расе от этого ни горячо, ни холодно». «Это ты так думаешь, а я вот считаю, что был кругом прав. Франция — это тебе не Штаты, и уж тем более не Африка». «Чем это Африка тебе не угодила?» — взвился Денгель. «Африка во тьме. Когда я был маленьким, мать советовала мне держаться от Африки как можно дальше. Африка — страна джунглей, — говорила она. Ничему там не научишься, кроме как всяким грязным и темным делам. Вот в чем мы расходимся с моим другом Талуфой. Он-то из этих самых, которые назад в Африку. Он считает, что все цветные, которых разбросало по миру, должны воссоединиться и вернуться в Африку. Он купил акции «Черной звезды» на $100. «Ого!» — воскликнул Банджо. «И что он думает делать теперь, когда этого черного прохиндея засунули в кутузку, а на всем его деле поставили жирный крест?» «Талуф о нем лучшего мнения!» — возразил Лопух. С тех пор, как Гарви засадили, влиятельность его среди цветных очень выросла. Талуфа был в Либерти-Холле на большой демонстрации. И все выступающие твердили в один голос, что британцы сильно просчитались, когда упекли его в тюрьму. Они боятся, как это аукнется в Африке, не пропуская с почты негритянский мир. Талуфа вам завтра все это может сам рассказать. Я мало что знаю. С назад в Африку я не связан. Это затея, большая глупость. Но я человек расы. Если ты с этим делом такой же внимательный, как с жопным проулком, тогда оно может и ничего, сказал Белочка. Все от души рассмеялись. Черт, все эти разговоры про расу, продолжал Белочка. Просто ни о чем. Тот бармен тоже никак не может наговориться, и притом грабит своих земляков почем зря, наливает им всякой дряни не то что белому, носит золотые очки на золотой цепочке, вид весь из себя невинный такой, а заметьте, вот сгонит его белый с места, так небось прозреет, будет шататься тут точно так же, как любой другой нигер. Смех стал еще громче, и Банджо спросил. «Куда пойдем? В канаве время ужина, а мне охота хорошенько подкрепиться. Кто у нас сегодня богатенький?» «У меня сегодня кое-что водится», — сказал Рэй. «Можем пойти ко мне». «Отлично!» — Банджо захлопал в ладоши. «Это мой друг, Лопух. Он, пожалуй, мог бы тебя пообчистить от этого расового дерьма. Со мной еще никогда не заводил всего этого нытья про черножопскую хрень. Но ведь тебя волнует расовый вопрос. Я хочу сказать, расовое возрождение!» — спросил Лопух у Банджо. «Само собой. Но в данную минуту ничто в мире не волнует меня так, как Банджо и его оркестр».